Я ожидала, что мисс Вайра встретит нас в гостиной, поэтому начала улыбаться, как только мы вошли в дом. Да так старательно, что от усердия у меня моментально заныли щеки. Однако я ошиблась. Гостиная, размерами больше напоминающая танцевальный зал, оказалась совершенно пустой. Лишь на столике для напитков стоял почти полный бокал вина, доказывающий, что совсем недавно тут кто-то был, но поспешил выйти до нашего появления. «Так», — произнес Лоренс. Нехорошо так произнес, что я даже поежилась. А он шагнул к столику, поднял бокал и принялся рассматривать его с таким вниманием, будто перед ним была неопровержимая улика в каком-нибудь громком преступлении. «Красная помада», — задумчиво проговорил Лоренс, осторожно проведя подушечкой указательного пальца по кромке бокала. «Любимый цвет матери». Я чуть слышно кашлянула. Я, конечно, не королевский дознаватель и даже не претендую на данную роль, но, по-моему, это и так очевидно. Или в доме гостит еще кто-нибудь, кому позволено пить вино в гостиной? Вряд ли этим занимаются слуги. Но я полагала, что мисс Вайра живет одна. Но спросить у Лоренса ничего не успела. В комнату вдруг стремительным ярко-алым вихрем ворвалась женщина и повисла у него на шее. «Сын!» — вскричала она, беспрестанно осыпая лицо смущенного Лоренса поцелуями. «Ты приехал! Ты все-таки не забыл свою несчастную, всеми оставленную мать!» Это настолько напоминало дурной спектакль, что я торопливо опустила голову, скрывая в тени улыбку. «Да, мисс Вайра явно переигрывает. Будь она лицедейкой, за такое исполнение роли ее бы закидали гнилыми помидорами. Отдельное упоминание заслуживал ее наряд. Платье вызывающего красного цвета было настолько узким, что я очень удивилась бы, узнав, что в нем возможно сидеть. Но это подчеркивало то, что мисс Вайра, несмотря на свои годы, сохранила по-девичьи стройный стан. Она не устояла от искушения подчеркнуть талию широким поясом алого шелка, в который было вшито множество бусинок и медных монеток. При каждом движении женщины вся эта красота переливалась и позвякивала. Да, похоже, мисс Вайре пришелся бы по нраву мой наряд бродячей домарийки. Блестящие темные волосы хозяйка дома оставила неубранными. В густых прядях переливались капельками бриллианты, слишком крупные, чтобы быть настоящими. На шее массивное колье с просто-таки неприличных размеров рубином. И я опять усомнилась в том, что этот камень не поддельный. Слишком. Пожалуй, это слово лучше всего описывало мое впечатление от наряда мисс Вайры. Слишком ярко, слишком кричаще, слишком вульгарно, что ли. Конечно, распущенные ухоженные волосы – это красиво. Однако такая прическа больше подходит молодой девушке, нежели женщине в годах. А ее платье все-таки уместнее будет смотреться на карнавале, чем в спокойной домашней обстановке. Такое чувство, будто мисс Вайра тщательно готовилась к нашему приезду, желая произвести на меня неизгладимое впечатление. Что ж, стоит признать очевидный факт. Ей это удалось. В это мгновение она наконец-таки прекратила обслюнявливать щеки Лоренса, который вытерпел сию экзекуцию с поистине героическим спокойствием, но отстраняться от сына не стала. Вместо этого она крепко взяла его под руку и бросила на меня через плечо полный превосходства взгляд. Я с трудом удержалась от того, чтобы не покачать сукаризной головой. Ну как капризный избалованный ребенок, право слово. Благо, если не начнет допытывать у Лоренса, кого он больше любит, меня или ее. Теперь я получила возможность оценить внешность матери Лоренса. И опять мне на ум пришло слово «слишком». Слишком много косметики. Пожалуй, если бы мисс Вайра хорошенько умылась и смыла с себя пудру, губную помаду и густую подводку с глаз, то сразу помолодела бы лет так на 10, а то и больше. А сейчас чрезмерный макияж только подчеркивал ее возраст. «Матушка, я тоже очень рад тебя видеть». Без особого восторга в голосе пробурчал Лоренс, пытаясь оттереть носовым платком многочисленные отпечатки губной помады со своего лица. Я посмотрела на одинокий бокал с остатками вина и все-таки покачала головой. По всей видимости, мисс Вайра ожидала нас в гостиной, но затем решила поразить гостей эффектным входом, поэтому поспешила удалиться. А вот бокал, доказывающий ее недавнее пребывание здесь, убрать не догадалась. Мисс Вайра, которая коршуном наблюдала за каждым моим движением, проследила за моим взглядом. Тотчас же ее щеки запылали невыносимым румянцем, то ли досады на себя и свою оплошность, то ли от злости на меня, а скорее на все разом. С вызовом вздернула подбородок и прильнула к Лоренсу еще теснее. Тот, не ожидая такого напора, даже попятился. «Осторожней, матушка, ты собьешь меня с ног!» Вымученно пошутил тот, опершись свободной рукой на спинку кресла. «Позволь мне представить тебе...» «Ты не представляешь, как я по тебе скучала!» Не дала ему договорить мисс Вайра и опять одарила звонким поцелуем в щеку. «Лоренс, мальчик мой, мне так одиноко! Никогда бы не подумала, что на старости лет буду оставлена своим единственным и любимым сыном!» На единственного и любимого сына мисс Вайры сейчас было смешно и одновременно очень грустно смотреть. Он тяжело вздохнул и опять принялся оттирать щеку, на которой пламенел новый отпечаток губной помады, негромко обронив при этом: «Матушка, но это был твой выбор. Я предупреждал тебя, что не смогу часто навещать тебя, если ты останешься жить за городом. Работай...» «Не прибедняйся!» — жестоко обронила его мать. «Как я вижу, свободного времени у тебя хватает!» И многозначительно вздернула бровь, посмотрев на меня. «Да, как я уже говорил, позволь мне представить...» Спохватившись, вновь начал Лоренс. И опять мисс Вайра не дала ему договорить. Она раздраженно помотала головой, и Лоренс обескураженно замолчал, получив волосами по лицу. «А у меня для тебя сюрприз!» Радостно провозгласила она, при этом глядя почему-то на меня. «Сыночек, ты помнишь Фиону? Дочку моей лучшей подруги Месси Улианы Угьер. Помнится, не так давно вы очень мило общались, и я пригласила ее погостить». Наверное, мне стоило бы оскорбиться столь явным пренебрежением ко мне со стороны хозяйки дома, которая даже не желала услышать моего имени. Но происходящее забавляло меня все сильнее и сильнее. Интересно, как долго мисс Вайра сможет игнорировать мое присутствие? И как будет выкручиваться Лоренс, которого явно решили сосватать в моем присутствии? Поскольку продолжать стоять было утомительно и несколько бессмысленно, я решила самым наглым образом сесть, не дожидаясь особого приглашения. А что такого? Мисс Вайра не замечает меня в упор, поэтому не думаю, что она обидится. И я с удовольствием бухнулась в ближайшее кресло, продолжая с любопытством следить за развитием событий. Как и следовало ожидать, на мой поступок никто не обратил особого внимания. Мисс Вайра во все глаза смотрела сейчас на сына и улыбалась так, как должно быть улыбается людоед при виде беспомощной жертвы. Лоренс, как и следовало ожидать, не пришел в восторг от этого известия и нахмурился. Осторожно высвободился из цепкой хватки матери, почти повисшей на нем всей тяжестью тела, и с демонстративной суровостью сложил руки на груди. «Помню ли я Фиону?» — с сарказмом вопросил он. «Хо-хо! Да еще как помню! Эта белобрысая наглая девица довела меня до такого, что я едва не бежал среди ночи домой. Подумать только! Она без спроса и предложения забралась в мою постель! Вот был мне сюрприз, когда я пришел к себе, принялся раздеваться и тут увидел ее!» Помолчал немного и добавил, адресуя это мне. «Особой пикантности ситуации придавало то, что из одежды на ней была лишь бархатная ленточка, кокетливо повязанная на шею». «Вот видишь, я давно знала, что ты неравнодушен к ней», — обрадовалась мисс Вайра. «Даже ленточку запомнил». «Забудешь о таком, пожалуй», — пробурчал Лоренс. И обитый час уговаривал ее одеться и пойти вон. Эта идиотка принялась угрожать, что обвинит меня в попытке изнасилования, если я не лягу и не выполню свой мужской долг. Ну не дура ли, а? «Лоренс!» — потрясенно воскликнула мисс Вайера. Я заинтересованно подалась вперед. Неужели мать Лоренса была не в курсе столь милой детали знакомства своего сына и дочери-подруги? Но, увы, следующие слова женщины разочаровали меня. «Не смей выражаться в моем присутствии!» — отчеканила мисс Вайера, гневно сверкнув такими же синими, как и у сына, глазами. «Но она действительно дура!» — упрямо повторил Лоренс. «Это ж надо догадаться, шантажировать королевского дознавателя тем, что он не совершал. Даже если у меня было некое подобие теплых чувств к ней, то этой несусветной глупостью она окончательно их убила. Останься она последней девушкой на земле, и то я бы не стал с ней спать». «Не стоит так горячиться, милый!» — заворковала мисс Вайера, словно пропустив мимо ушей всю гневную тираду сына. «Да, Фиона импульсивна, но ты ей нравишься и очень...» «Все мы совершаем безумство во имя любви. Согласись, это очень мило». «Не в данном случае», — фыркнул Лоренс и скорчил настолько страдальческую мину, будто у него нестерпимо разболелся зуб. «С тех пор прошло 2 года», — продолжила уговаривать его мать. «Я уверена, Фиона поумнела, но ее чувства к тебе по-прежнему горячи». «Кстати, насчет чувств!» — оборвал ее Лоренс и напористо затараторил, не давая матери вставить и словечко. «Позволь мне познакомить тебя с мисс Беатой Райчел. Кстати, смею тебя обрадовать, что я питаю по отношению к ней самые серьезные чувства. Помнится, ты давно намекала на то, что мне было бы неплохо остепениться». Я торопливо поднялась из кресла, решив, что после этого мисс Вайера не сможет продолжить меня игнорировать и все-таки соизволит обратить на меня свое высочайшее внимание. Но ошиблась в предположениях. Она лишь равнодушно мазнула по мне взглядом и самым невоспитанным образом повернулась спиной. Лоренс удивленно вскинул брови и грозно заиграл желваками. Судя по всему, его терпение подошло к концу. Однако стоило ему только открыть рот, чтобы высказать матери нечто очень резкое и неприятное, как та радостно всплеснула руками и восторженно воскликнула. «А вот и Фиона!» Лоуренс мученически закатил глаза и издал что-то среднее между рыком и стоном. А я опять плюхнулась на прежнее место и посмотрела в сторону двери. Да, невежливо встречать гостя сидя. Однако после того приема, что мне устроила мисс Вайера, я имела полное право вести себя так, как заблагорассудится. Если она делает вид, будто меня не существует, то, стало быть, я тоже могу делать все, что сочту нужным. В комнату между тем грациозно вплыла. О, у меня не хватит, наверное, слов, чтобы описать столь чудное явление. Безусловно, Фиона Угьер была красива, даже очень. Длинные светлые волосы падали на полуобнаженные плечи. Огромные голубые глаза светились такой детской наивностью, что мне немедленно захотелось дать ей леденец и срочно отправить одеться, потому как девушка явилась сюда почти голой. Ну, то есть на ней было, конечно, некое полупрозрачное одеяние, но больше всего оно напоминало неглиже, а не платье. Тонкая ткань бесстыже обрисовывала все волнительные изгибы и не менее восхитительные выпуклости на теле бесстыдницы. Даже я, представительница того же пола, и то ощутила непривычное волнение в груди. Ах, как она хороша! Я посмотрела на Лоренса, желая увидеть его реакцию на это внезапное появление чуда из чудес. По всей видимости, беднягу тоже поразил этот выход в свет. Он стоял краснее красного и в упор разглядывал почти неприкрытую грудь Фионы. Это было неприятно, даже очень. Я вдруг вспомнила слова противного Томаса, который утверждал, будто эта моя часть тела оставляет желать лучшего. Стоило признать очевидный, хоть и печальный для меня факт, грудь Фионы по праву могла стать произведением искусства. Большая, мягкая, с предательски съежившимися сосками, просвечивающимися через ткань. Ох, ей же холодно в таком виде разгуливать. Или же, как вариант, она испытывает такое горячее желание по отношению к Лоренсу, что готова отдаться ему прямо сейчас и здесь. Мисс Вайра не удержалась и кинула-таки на меня взор, преисполненный злого торжества. Судя по всему, она решила, что выиграла битву с первого же удара, но ошиблась. Почти сразу Лоренс все-таки совладал с оцепенением, вызванным появлением Фионы, зажмурился, помотал головой и хрипло сказал, обращаясь ко мне. «Прости, Беата, право слова, я не ожидал, что моя мать на склоне лет занялась сводничеством и превратила свой дом в самый настоящий бордель». Улыбка моментально сползла с губ мисс Вайры, когда сказанное сыном дошло до ее понимания. Она выпрямилась, подбоченилась и скорчила такую страшную физиономию, что я немедленно восхитилась. Кажется, полетят сейчас кулачки по закоулочкам. Вон как у нее подбородок от бешенства затрясся. А вот Фиона, к моему величайшему удивлению, никак не отреагировала на высказывание Лоренса, хотя, по сути, он назвал ее девицей не особо тяжелого поведения. Она томно облокотилась на спинку ближайшего кресла, изогнулась просто-таки немыслимым образом и нескромно приподняла подол одеяния, продемонстрировав безупречной длины и формы ноги почти до середины бедра. Я потрясенно ахнула, естественно, мысленно. Ну, девица, ну дает. По-моему, Лоренс прав, она действительно тупа, как пробка. Иначе как объяснить то, что она готова выпрыгнуть из своего одеяния немедленно, ни капли не смущаясь нашего присутствия, и это несмотря на то, что Лоренс так жестоко оскорбил ее. «Как я рада тебя видеть, Лоренс!» — почти пропела она томным, чувственным голосом. «Прошлый раз ты так быстро удалился, что мы не успели закончить разговор». «Потому что я понял, что еще пара минут в твоем присутствии, и я придушу тебя!» — холодно бросил ей Лоренс. «Еще никогда и никто не бесил меня так, как ты. Сколько раз можно говорить, что я лучше пересплю с нищей грязной бродяжкой, чем разделю постель с тобой?» Наверное, если бы кто-нибудь заговорил со мной таким тоном и такими словами, то я не удержалась бы от слез. Но Фиона лишь растянула губы и послушно захихикала, будто восприняла речь Лоренса за шутку. Я удивленно покачала головой. Нет, с этой девицей явно что-то не то. Ну не может девушка так спокойно воспринимать оскорбление в свой адрес. Какая-то она отмороженная, что ли? При этой мысли в моей голове вдруг зашевелились какие-то воспоминания. Что-то мне это напоминает. Кажется, во время учебы я слышала о чем-то подобном. Вспомнить бы еще что именно. «А, вот кого ты привел сегодня в мой дом!» — ядовито произнесла мисс Вайра, и я вынужденно отвлеклась от своих дум. «Нищую грязную бродяжку! Ну что ты, дорогой, мог бы просто сказать, что Фиона не в твоем вкусе? Зачем же идти на столь радикальные меры?» И мисс Вайра метнула на меня еще один полный превосходства взгляд, видимо, ожидая, что я горько расплачусь от обиды. «Не на ту напала!» И я подарила ей лучезарную улыбку, с нетерпением ожидая хода Лоренса. Увлекательнейшее зрелище, стоит вам признаться. Думаю, я много потеряла, отказываясь сопровождать матушку на светские приемы. Неужели там постоянно царит настолько радостная и непринужденная атмосфера? А вот Лоренсу, по всей видимости, было не до веселья. Он несколько раз со свистом втянул в себя воздух, выдыхая при этом через рот, сжал и разжал кулаки, после чего голосом, звенящим от негодования, отчеканил. «Значит так, матушка, я больше не намерен выслушивать твои оскорбления в адрес Беаты. Если честно, я очень удивлен и разочарован в твоем поведении. Все это так низко и подло, некрасиво, матушка, отвратительно и возмутительно. Сейчас мы с Беатой отправимся проверить, все ли в порядке в наших комнатах. Кстати, я взял на себя смелость отправить вещи своей спутницы в зеленую спальню. Полагаю, ты что-то напутала, когда приказала поселить ее в розовой. Потому как и я, и ты прекрасно знаем, какая нехорошая слава идет о той комнате. Надеюсь, к тому моменту, когда мы спустимся к ужину, мисс Фионы Угьер уже не будет в твоем доме. А еще я прошу тебя потратить это время на то, чтобы успокоиться и перестать сходить с ума. Нравится тебе или нет, но Беата останется здесь. Я все сказал. Все это Лоренс выпалил на одном дыхании, затем повелительно взмахнул рукой, и я тут же встала и подошла к нему, даже не подумав обидеться на то, что он подзывает меня, словно хозяин собачку. После отповеди, которую Лоренс дал своей матери, мои чувства к нему мгновенно потеплели. Пожалуй, я была слишком предвзято к нему настроена. Если так пойдет и дальше, то, полагаю, я скоро переменю свое мнение о нем, а, возможно, и влюблюсь без памяти. Лоренс ласково, но непреклонно подхватил меня под локоть и буквально насильно уволок из гостиной. Я успела посмотреть через плечо на Фиону, желая увидеть, как она отреагирует на уход человека, который, по всей видимости, ей весьма небезразличен. Ее реакция, признаюсь честно, меня озадачила. Фиона продолжала стоять посреди комнаты и глупо улыбалась, глядя строго перед собой ничего не выражающим взором. По-моему, она даже не заметила, что Лоренс покинул комнату, словно марионетка, о которой не вовремя забыл кукловод. Странно, очень странно.